Полководцы Атауальпы даже не поверили своим глазам. Знаменитый висячий мост, одним своим видом внушавший почтение и страх, не был поврежден. Заподозрив ловушку, полководцы выслали разведку, но она подтвердила невероятное. Путь на Куско был свободен. Подобный просчет инков можно объяснить только абсолютной уверенностью инки Уаскара в подавляющем превосходстве своих сил. Он подтверждает, Уаскар все еще не принял окончательного решения относительно своего брата-бастарда. Атауальпы не было в рядах поминальщиков. В этом также нетрудно усмотреть, что и он окончательно не утвердил свою программу действий. Неизвестно, кто принял решение перейти Апуримак, этот перуанский Рубикон. Но войско из Кито, сбросив наряды поминальщиков, двинулось вглубь кичуанских земель. Только теперь можно с уверенностью сказать, что главной целью Атауальпы стал захват трона Талантинсую. А возглавленное им движение обрело новую окраску, приняв абсолютно нормальный и закономерный вид для созданного сынами Солнца общества. На чем основывается это утверждение? На том очевидном факте, что переход войск Атауальпы через реку Апуримак означал очередную в истории Талантинсую попытку завладеть царской короной, налобной повязкой с перьями священной птицы Корикенке. Весь ход дальнейших событий подтверждает сказанное. И все же нельзя не отметить то необычное, что привнесло в историю царства сынов Солнца предпринятое Атауальпой движение. Его начало бесспорно имело ярко выраженную национальную окраску. Вот почему к мосту через реку Апуримак подошли войска первого в истории Талантинсую повстанца Атауальпы. Но через мост уже перешли силы бунтовщика инки-бастарда из Кито. Глава 9. Когда уже никто не мог противостоять. Как мы уже говорили, к концу правления Уайна Капака инки имели все основания полагать, что в мире нет силы, способной оказать им сопротивление. Но именно в этот период их истории экспансия Куско практически остановилась, поскольку выяснилось, что сынам Солнца некого покорять. На западе Тихий океан стал преградой на пути экспансии инков. Правда, еще при Топе инки Юпанки была организована экспедиция вглубь Тихого океана, но ее результаты не прослеживаются в истории Куско. В самом деле, трудно назвать важной экспедицию, если 20 тысяч воинов привозят в качестве главного трофея конские челюсть и шкуру, а также кресло из латуни, которое, кстати, никто из испанцев так и не увидел. На севере племена диких индейцев так и не поддались миссионерской деятельности сынов Солнца. Их приручение оказалось не под силу инкам. На востоке экспансию инков сдерживала сплошная и трудноодолимая стена гигантских Анд. К тому же на востоке не было цивилизаций, достойных стать подданными Талантинсую. Правда, на северо-востоке Южной Америки к тому времени уже сложились крупные государственные образования индейцев чипчамуисков, территория современной Колумбии. Но сыны Солнца, судя по всему, не располагали о них информацией. На юге инков остановили арауканы. Своей всепобеждающей любовью к свободе этот народ вызывает чувство неподдельного восхищения. Не только инки, но и испанцы не смогли сломить его сопротивление.